Глава вторая. Тело лежало в заиндевевшей траве. Черные, как смоль, волосы на голове и в паху резко контрастировали с белизной кожи. На заднем плане расстилался лес. В тех местах на поляне, куда не проникало солнце, лежал снег. Ночью срывались редкие хлопья, и одна снежинка запуталась в ресницах покойника. Мужчина лежал на спине, руки вдоль туловища, ладони на подушках из мха. Следов борьбы не было. Из пальцев торчал тусклый зимний цветок. Это походило на картину, написанную застывшей в жилах кровью и окоченевшими членами. При таком холоде тело отлично сохранилось. Единственным различимым запахом был запах влажной земли и перегноя. А покойники позаботились. Вокруг тела кто-то расставил примитивные силки из бечевки, чтобы отпугнуть животных. «Убийца хотел, чтобы мы нашли труп в нетронутом виде», — подытожил сиплый голос. Изо рта, говорившего в диктофон, вместе со словами вылетали струйки пара. Вокруг сновали криминалисты в белых комбинезонах, мелькали вспышки фотоаппаратов и мигалки патрульных машин. Ручным трудом он не занимался. Ладони без мозолей, на обручальном кольце никаких царапин, ногти ухоженные, без следов грязи. Обручальное кольцо на левой руке блестело даже в сизом декабрьском мареве. Низкие тучи затеняли этот уголок земли. Мужчину сильно ударили по лицу. Другие повреждения отсутствовали. С двух сторон на шее проступили синие сосуды. Перед смертью убитый тщательно побрился. Налет щетины появился в результате реакции кожи постмортем. Следы крови в незначительном количестве, что не соответствует характеру полученных повреждений. Видимо, кровь осталась на одежде, которую преступник унес с собой. Пауза. Убийца раздел жертву, подготовил ее. Несмотря на дотошность постановки, кругом было полно следов, и на трупе, и на земле, месиво из грязи и льда, как будто что-то пошло не по сценарию. Кроме следов жертвы, на земле присутствовали отпечатки ног еще одного человека. Судя по размеру, 45-му, отпечатки принадлежали мужчине. Следов веревок не было ни на локтях, ни на запястьях, ни на щиколотках. Покойный был атлетического телосложения, высок и силен, и все-таки убийца его одолел, напав со звериной жестокостью. «Ты знал убийцу, поэтому и не защищался. О чем ты думал, когда понял, что умираешь?» Выражение лица жертвы не давало ответа на этот вопрос. Губы сжаты, а глаза... Труп оставили между сточной канавой и туристической тропой. Именно здесь несколько часов назад на него и наткнулся турист. Ошибки быть не могло, убийца намеренно не спрятал труп. Следов сексуального насилия нет. Однако убийца раздел жертву. Начальник местной полиции сообщил, что убитый отец семейства, который пропал 2 дня назад, после того, как отвез сына в школу, машину обнаружили в 100 метрах от тела, во враге, среди деревьев. Ее столкнули вниз, на земле отпечатки шин и обуви. Убийца ушел пешком. Следы ведут в лес. Комиссар Баталья выключила запись и посмотрела в небо. Над их головами с громким карканьем пронеслась стая ворон. Нависшие тучи предвещали скорую метель. Нельзя было терять ни минуты. Следовало пошевеливаться. Комиссар поднялась и услышала, как захрустили суставы. Слишком много дней в своей жизни она провела на корточках. А может, дело в возрасте или в лишних килограммах. «Поторопитесь с осмотром», — приказала она. Криминалисты безмолвными белыми тенями выискивали фрагменты, невидимые не натренированному глазу. Фотографировали, брали образцы, фиксировали. Цепочка расшифровки ДНК, закрутившаяся здесь, завершится несколько часов спустя в Институте судебной медицины в городе в 100 километров отсюда. Завидев полицию, к месту происшествия потянулись зеваки. Кучка туристов и местных толпилась под деревянным знаком, указывающим путь к ближайшему населенному пункту — Травени. каких-то 4 километра. Местные выделялись на фоне остальных своими обветренными смуглыми лицами. Так обгорают не на горных лыжах, а от перепадов температур и порывов ветра. «Мы нашли одежду!» — раздался крик из леса. «Это же пугало!» — сперва подумала комиссар. Видневшаяся среди кустов ежевики непонятная фигура из веток, веревок, листьев и окровавленной одежды казалась инородным телом. Голову смастерили из майки убитого, набив листьями и соломой, а глаза — из двух алых ягод. Куртку и штаны нацепили на деревянную палку скелет, а часы привязали к ветке, имитирующей запястье. Рубашка, насквозь пропитанная кровью, задеревенела на холоде. Невозможно было определить ее первоначальный цвет. Подошел полицейский. «Следы теряются через сотню метров к северу, в скалах», — доложил он. Преступник знал, как замести следы. Похоже, он местный и прекрасно знаком с окрестностями. Комиссар снова поднесла микрофон ко рту, уставившись на поляну, где поваливший пару минут назад снег застилал нечеткий силуэт покойника. Кто-то спохватился и накрыл труп. «Этот фетиш — сам убийца», — проговорила она. «Он дал нам понять, что любовался делом своих рук». Внезапный шум сбил ее с мысли. Она напрягла слух, стараясь определить источник звука. Мимо патрульных машин из леса к поляне спешил человек, то и дело увязая в липкой грязи. Однако он и не думал сдаваться. Сшитый на заказ развивающийся пиджак, да мокрая от снега и грязи рубашка. Вот и все, что защищало его от непогоды. Несмотря на решительный вид, лицо молодого человека покраснело от напряжения. Или, быть может, от неловкости и стыда. Догадавшись, кто спешит к ним навстречу, комиссар выругалась. «Дерьмо!»